Глава первая. Перед боем. Три волнения командующего. Прошло уже почти 4 часа с того момента, как стало известно о том фортеле, что выкинул адмирал Бахерев. Но взбешенный Канин все не мог успокоиться. Но сейчас он продолжал злиться на Бахерева не из-за вопиющего самовольства командира группы, а из-за неясности оперативной обстановки в заливе. Командующий каждые полчаса справлялся у своего адъютанта насчет новостей оттуда и не находил себе места, когда получал ответ типа «В Багдаде все спокойно». И тогда он в очередной раз вскакивал со своего кресла и, меряя шагами палисандровый паркет адмиральского салона, снова и снова крыл Бахерева и всех его родственников так, что любой опытный портовый докер позавидовал бы такому красноречию и попросил бы адмирала научить его подобным оборотам. Канин считал, что контр-адмирал Бахерев завел свою эскадру в ловушку, из которой ни ему, ни ей уже не выбраться. Но так считал только сам командующий. Не все офицеры на штабном кречете поддерживали его в этом. У некоторых было свое мнение на сей счет. Они полагали, что везучему адмиралу вновь удастся всех удивить. Но больше всего Канин сейчас переживал не за Бахерева, а за себя и свое кресло. Потерпит Бахерев неудачу в своей авантюре, то ему уже точно не быть командующим. Итак, после того, как он сменил на этом посту безвременно почившего адмирала Эссена, многие были недовольны тем, как он командует флотом. Все время намекали, что флот под его командованием ведет себя излишне осторожно и даже пассивно против неприятеля. Только что в трусости не обвиняли. В последнее время эти разговоры понемногу стихли, и опять-таки все благодаря действиям, черт бы его побрал, командира оперативно-тактической группы контр-адмирала Бахерева. Две его победы при Готланде и у Мемеля этому поспособствовали. Так еще как не хочется признаваться самому себе, но именно благодаря тому, что эти победы Бахерева были удостоены вниманием Его Величества и даже отмечены союзниками, то и командующего флотом монаршая милость не обошла стороной. И ордена Святой Анны первой степени с мечами, и Владимира второй степени с мечами тому подтверждением. Да еще адмирал Трухачев провел достойную оборонительную операцию в Ирбенском проливе. То, что он не смог предотвратить прорыв вражеского флота в залив, не его вина. Он и его подчиненные совершили поистине чудо, что такими ничтожными силами смогли продержаться столько времени и нанести такие весомые потери германскому флоту, при этом понеся незначительные потери со своей стороны. И опять император его поблагодарил, а это все камни на могилу его завистников. Но в ближайшее время все может кардинально измениться, и все из-за того, как пойдут события в заливе. Если Бахереву опять сопутствует удача, значит вместе с ним и Канин на белом коне. Если же казак потерпит поражение, то отставка неминуема. Может быть, конечно, и третий вариант. Это если там в заливе после схватки не будет явного победителя, тогда можно все свалить на Бахерева и его самоуправство и авантюризм. Тогда, может, и грозу мимо пронесет. Вот такие были думы у командующего Балтийским флотом. Адмирал не выдержал и вызвал к себе начальника оперативного отдела. И вновь, в который раз за сегодняшний день, в этом адмиральском салоне был задан один и тот же вопрос, но на этот раз Колчаку. «Александр Васильевич, от адмирала Бахерева какие-либо известия поступали?» «Пока ничего нового нет, ваше превосходительство». «Как же так? Уже столько времени прошло и ничего?» Бахерев до сих пор все еще стоит у острова Абра в ожидании Трухачева. Из последнего донесения от Петра Львовича стало известно, что ему потребуется еще не менее получаса, чтобы форсировать минное заграждение. После этого он сразу же пойдет на соединение с группой Бахерева. Что известно о германском флоте в заливе? Его командующий уже что-то по этому поводу предпринял? Похоже, что он, как и мы, в полной растерянности от известия, что адмирал Бахерев вошел в залив. То, что он после этого отдал приказ контр-адмиралу фон Хипперу срочно вернуться обратно к проливу, я уже докладывал вашему высокопревосходительству. Сейчас фон Шмидт ведет активные радиопереговоры как со своими флагманами, так и со штабами. Ваше превосходительство, а ведь Хиппер мог догнать наши броненосцы и отрезать их от остального отряда вице-адмирала Кербера, не поверни его обратно, Шмидт. С этим все понятно, тут им Бахерев помог. Меня интересует, что Шмидт собирается предпринять в заливе против Бахерева. По всей вероятности, в ближайшее время должен атаковать. Но пока никаких точных данных нет. Но некоторые радиограммы служба радиоразведки адмирала Непенина смогла прочитать. Что-то полезное удалось узнать. В одной из них принц Генрих настаивает, чтобы Шмидт незамедлительно приступил к уничтожению русских линейных кораблей в заливе. Нам даже удалось перехватить ответ вице-адмирала Шмидта принцу. И каков же его ответ? Генриху он ответил так, что для этого он не располагает достаточными силами и собирается дождаться возвращения Хиппера. И тут же приказывает Хипперу по прибытию блокировать Эрбенский пролив, а если будет возможность, то направить линкоры Гедеке в залив. Вот видите, Александр Васильевич, значит, у противника все же есть возможность провести свои линейные корабли. Такую возможность исключать не будем, хотя без стральных судов это сделать сразу нельзя, так что до завтрашнего дня он ничего предпринять не сможет. Но Гедеке может в этом помочь сам Шмидт, если он направит на уничтожение минного заграждения находящиеся с ним в заливе тральщики. А там их у него немалое количество. Так ведь еще есть и сторожевые суда, которые также могут выполнять роль тральщиков. Но это же катастрофа. Адмирал Шмидт под прикрытием своих линейных кораблей пустит тральщики на расчистку фарватера, а там их Хиппер подоспеет. В данный момент корабли Шмидта находятся в заливе. Обстреливают приморский фланг 12-й армии, но два крейсера и несколько эсминцев были замечены у Абро. Это, по-видимому, была разведка. Что может предпринять Бахерев, чтобы помешать Шмидту протралить фарватер изнутри? Только одно – навязать бой и не позволить это сделать, так как если он этого не сделает… Боюсь я, что ему будет не под силу с двумя линкорами против трех выстоять. Ой, боюсь. Но делать нечего, раз уж все так сложилось. Главное для Бахерева не допустить прорыва Хиппера в залив. Александр Васильевич, передайте все соображения по этому вопросу контр-адмиралу Бахереву. Может, это ему поможет? на борту линкора «Петропавловск». По окончанию совещания все отправились выполнять отданные мною распоряжения. Я же решил немного побыть один. Надо было кое-чего обмозговать в одиночку, не отвлекаясь ни на что. Время для раздумий германец нам пока предоставляет, так что грех этим не воспользоваться. Минут 10 я сидел в кресле и тупо смотрел в переборку. Вот же напасть. Сижу, и в голове ни одной мысли, как будто там все выключено. Что это за фигня такая? И куда все мысли делись? Похоже, нервничаю я, потому-то мозг и отключился. Как бы там чего не перемкнуло, как-никак, а нас тут все-таки двое обитает. И опять непонятно, все-таки тут обитает или там. Чувствую, надо мозг перезагрузить, несмотря на количество обитателей. Эх, сейчас бы коньячка грамм 200 тяпнуть для тунуса. Но боюсь, что команда меня не поймет, учуя в запах. Да и негоже адмиралу перед боем пить, еще не дай боже сочтут это за проявление трусости. Попрошу Качалова принести мне крепкого и сладкого горячего чая. Я уже заметил, что именно со стаканом чая в руках у меня начинают в голове появляться разные мысли. Сегодня 23 августа 1915 года, отметил я, поглядел зачем-то на календарь. А это значит, что пошел третий месяц, как мое сознание забросило в эту реальность. Я до сих пор не уверен в точности, куда именно меня забросило. Может, это какой-то параллельный мир, но так похожий на мой, а возможно, что и мой, в котором я появлюсь только через 60 лет. Я знаю, что мой дед родился в апреле этого года. Неплохо было бы глянуть на него, да посмотреть хотя бы со стороны на прабабку с прадедом. О них я вообще мало что знаю, особенно о прадеде. Но вот как все дальше сложится в этой реальности после того, как из-за меня ход истории понемногу начал меняться, это вопрос. Возможно, все пойдет не так, и мне не суждено родиться в будущем. Хотя за эти два месяца я абсолютно ничего реального не сделал, чтобы предотвратить потрясение, что подтолкнут Россию к пропасти. Да и как я мог что-то изменить один в этом мире? Пока приходится плыть по течению событий, только иногда легонько подправлять свой путь веслом, чтобы обойти препятствия. А дальше что? Рано или поздно мне придется перед кем-то открыться и рассказать всю правду. Кто я такой, откуда прибыл и что может случиться с Россией, если сейчас не начать активно, а главное на серьезном государственном уровне вмешиваться в ход исторических событий. А кому я могу обо всем рассказать и не прослыть сумасшедшим? Канину? Керберу? Исключено. Кому-то из своих офицеров, а чем они мне могут помочь? Влияние у них меньше моего. Кому-то из однокашников, тоже мимо. Был бы неплохой вариант с Эссеном, но, к великому сожалению, бывший командующий Батфлотом умер. Прими, Господи, его душу. Можно, конечно, поговорить на чистоту с Григоровичем. Умный он мужик. Вот только я не знаю, как он поначалу отреагирует. Возможно, и не поверит, но доказать, кто я и откуда, я смогу. Дальше вдвоем нам будет легче обо всем рассказать Николаю, и если он тоже мне поверит, то пока еще не поздно постараться кое-чего изменить в этом мире. Но это будет невероятно трудно сделать, особенно во время войны. Нет, не в то время меня перебросили, или даже не в то тело. Хотя в любом случае, будь этот мир моим, то последовательность исторических событий уже происходит по-другому. А это значит, что и в будущем что-то изменится. Может, не очень существенно, но все же. И если меня вдруг возьмут и перебросят обратно в мое тело, то в какой мир я попаду? Что произошло с Россией за эти 95 лет? Если, конечно, мое тело там сохранилось, и хотя прошло всего-то 2 месяца, возможно, я... Нет, не я, а мое тело сейчас находится в какой-нибудь больнице, и все окружающие полагают, что я в коме. А может, мы уже лежим рядом с дедом, хотя это, конечно же, самый худший вариант. Все решено. После этого боя я обязательно перед кем-то откроюсь. Очень нужны союзники. Ведь и вправду один в поле не воин. Будь то кто-то из моих теперешних подчиненных. Или переговорю с Григоровичем, а возможно откроюсь сразу перед императором. Но рассказать нужно тому, кто поможет повлиять на ход истории. Война – предприятие опасное для жизни. Не ровен час еще погибну, так и не успев рассказать о том, что там впереди у России. Вот такие невеселые мысли витали в моей голове, пока я сидел у себя в адмиральском салоне. Ладно, не будем о грустном. Надеюсь, что я тут не растворюсь в воздухе, как в одном культовом штатовском фильме, если вдруг там, в будущем, я не появлюсь на свет из-за изменения реальности. И на фотографиях не исчезну. Но сейчас надо подумать о том, как с минимальными потерями для своего отряда нанести крупное поражение германцам. Как я знаю из истории своего мира, немецкий флот сам покинул Рижский залив, так и не выполнив поставленной перед ним задачи. И это случилось 8 августа. Но тут история немного пошла не так. Германский флот начал свою операцию на 12 дней позже и больше времени и кораблей потратил на то, чтобы прорваться в залив. Но теперь германский флот не намерен покидать залив до тех пор, пока не будет взята Рига. Значит, надо принудить его покинуть Рижский залив. И неважно, куда он пойдет, в мебель или на дно. Хотя на дно лучше. Что-то я не понимаю Шмидта, отчего это он мух не ловит. Хотя, думаю, сейчас он ломает голову над одним вопросом. А какого дьявола этот русский адмирал сам залез в ловушку? Ведь если он через час обратно через пролив не уберется, то через пару часов проход закроют дредноуты Гедеки и Хиппера. Другого-то выхода отсюда нет. Через Манзунд не пройти, канал не прорыт. Ну а уж если залез, значит рассчитывает на чью-то помощь. И это могут быть только те корабли, что держали оборону в заливе и впоследствии отступили в южный проход. А вдруг у русских в заливе не 2 линкора? И возможно, что русские все же прорыли канал, когда ходят слухи об этом. Потому-то они безбоязненно вошли сюда. Это все мои догадки. Я же не могу залезть в его голову и узнать, о чем на самом деле в данный момент думает адмирал Шмидт. Хотя его разведка уже знает, где мы находимся и какими силами располагаем. У него больше нет никаких сомнений, что против него всего 2 русских линкора. Эх, жаль, что я не сразу сообразил ввести его в заблуждение. Нельзя было их разведку близко подпускать, и пусть бы думал, что тут в заливе все 4 линкора. Надо было попросить Кириенко разыграть радиопредставление мнимых переговоров между линкорами. Может, и клюнули бы немцы на это. Теперь уже поздно, они нас обнаружили и оценили наши силы. Хотя есть маленький шанс, что немцы могут предположить, что и за островом находятся корабли, и, возможно, даже линкоры. Хотя вряд ли. Остров сам по себе небольшой и низкий, так что мачты линкоров торчали бы над островом. Я могу только предположить, о чем подумал Шмидт, когда узнал, где мы встали, и почему именно у этого острова. Да, отсюда до кромки минных полей всего 12 миль, а до мыса Доместнес немногим больше 25. Самое идеальное место для стоянки. Мы можем отсюда контролировать подход к проливу и потратить всего минут 40, и весь пролив уже под нашим огнем. Дождемся подхода крейсеров Вердеревского с эсминцами из минной дивизии Трухачева и дивизиона Паттона, а соединившись, пойдем к югу. Где-то там сейчас находится Шмидт. Сам Трухачев с остатками своего отряда будет контролировать пролив. А что у него останется? Цесаревич, одна канонерка и 12 старых эсминцев. Ну, я ему еще поврежденного сибирского стрелка оставлю. Сам с прибывшим подкреплением пойду искать германскую эскадру, чтобы навязать ей бой. Хотя ждать Трухачева я не буду. Как только получу сообщение, что он вошел в залив, сразу выступаем на поиски германской эскадры. Я бы на месте Шмидта летел сюда со всеми его силами, чтобы не дать нам соединиться и разбить нас по отдельности, пока мы во всем ему уступаем. Сколько же времени предоставит нам адмирал Шмидт, прежде чем начнет действовать? Час? Два? Возможно, он уже идет сюда со всем флотом, и нам предстоит принять бой в невыгодных для себя условиях, и исход этого боя непредсказуем. Может случиться так, что я и сам погибну в этом бою, да и весь свой отряд загублю. Но с другой стороны, кто-то мне настойчиво подсказывает, что этот бой я должен выиграть. Но вот что будет дальше, я не знаю. На этот случай мне все видится в сером свете. Все началось 2 недели назад. У меня открылось какое-то шестое чувство. Я стал предчувствовать события наперед. Нет, я ничего такого не видел, ни во сне, ни наяву. Просто была полная уверенность, что мне будет сопутствовать удача в том, что я планирую на 2-3 ближайших дня. Как будто кто-то уверенно вел меня через минное поле или по доске через пропасть, и я полностью верил ему. Вот и сейчас кто-то взял и подтолкнул меня к принятию такого, на первый взгляд, безрассудного решения, как войти в залив и дать бой германской эскадре. Возможно, не будь этого, наш рейд продолжался бы, как и было задумано по плану. То есть пошел бы я на прорыв мимо дредноутов Хиппера навстречу с Кербером. Но нет. Меня сознательно подтолкнули на принятие именно этого решения, и поддержка некоторых моих офицеров только укрепила мою уверенность. Мои мысли прервал стук в дверь. «Войдите!» «Ваше превосходительство! Пришла радиограмма от капитана первого ранга Вердеревского!» доложил вошедший мичман Никишин. «Наконец-то! Я надеюсь, что корабли Трухачева уже в заливе. Прочтите-ка, Сережа, что нам сообщает Дмитрий Николаевич. Корабли контр-адмирала Трухачева вошли в Рижский залив. Следую на соединение с главными силами. Со мной Слава, Диана и 11 эсминцев. Ну что же, теперь и нам пора выступать. Мичман, срочно передайте радиотелеграфистам, чтобы связались с Вердеревским. Идти с эсминцами спешно. Слава с Дианой идут самостоятельно. Трухачев и сам знает, что надлежит ему делать. То, что у него осталось, он поведет к Ирбенскому проливу. Никишин, вот еще что. Пусть свяжутся с Саренсбургом. Нам нужна воздушная разведка и прикрытие с воздуха. И запомните, в первую очередь разведка и не только германцев в заливе, но и тех, кто находится сейчас за Ирбенкой. Сходите к лейтенанту Кириенко и узнайте у него, что он смог полезного выявить из переговоров между германскими кораблями, если только смог что-то расшифровать. «Будет исполнено, ваше превосходительство!» Никишин ушел исполнять приказание. «А нам пора на мостик», – вслух сказал сам себе. «Вот только надо переодеться. Все же сегодня у нас предвидится тяжелый бой, и надо соблюдать традиции. А то, я смотрю, мой Качалов уже одет по первому сроку». На ходовом мостике присутствуют все те, кто должен быть тут по боевому расписанию. Некоторые уже переоделись в ожидании боя, и в их глазах читалась решимость и жажда битвы. «Господа офицеры, наше время пришло. Мы выступаем, и выступаем против очень сильного противника. Я не знаю, как сложится этот бой и кто выйдет победителем. Бой будет тяжелый, но он будет тяжелым для всех. Все предыдущие встречи нашего соединения с германским флотом происходили, когда мы имели неоспоримое преимущество перед ними. Сейчас нам предстоит вести бой с равным противником, а возможно даже в чем-то превосходящим нас. Будут большие потери с обеих сторон. Возможно, что кто-то из нас погибнет в этом бою, так как все мы смертны. Если мы выиграем этот бой, то наши имена в России будут помнить еще долго. В наше поражение я не верю, думаю, что и вы в это не верите. А раз так, то передать всем. Корабли изготовить к бою. Все, что может гореть и еще не выброшено, за борт. Через 45 минут все корабли должны быть готовы дать ход. В общем, как в песне. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Я выделил это слово голосом, чтобы все поняли, что этот бой будет очень тяжелым. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Все вымпелы вьются и цепи гремят, наверх якоря подымают. Готовятся к бою орудия в ряд, на солнце зловеще сверкая. От пристани нашей мы в битву уйдем, навстречу грозящей нам смерти. За родину в море открытом умрем, где ждут желтолицые черти. Процитировал я отрывок из песни. Вот только сегодня нам придется сражаться не с желтолицами, да и погибать мы не собираемся. Постараемся достойно провести размен. Не так, как это было с варягом. Да у нас и не варяг, так что такого, как было с ним, не должно произойти. На этом я закончил свою речь. В ту войну нам во всем не везло, хотя по раскладам мы должны были, если уж не выиграть, то хотя бы не проиграть ту войну так позорно, заговорил Пилкин. Особенно нам не повезло, я бы сказал даже фатально, это в бою в Желтом море. Все вы знаете, что тогда я был на Цесаревич, флагмане контр-адмирала Витгефта. Не погибни в том бою Витгефт и прорвись эскадра во Владивосток, исход войны был бы совсем другим. Но адмирал Витгефт погиб, командование перешло к князю Ухтомскому, но он так и не смог взять управление эскадрой в свои руки. На его пересвете были перебиты все фалы и сбиты реи, так что он не мог поднять ни одного сигнала в подтверждение того, что он принял командование на себя. А вот контр-адмирала Рейценштейна, когда он поднял сигнал всем кораблям следовать за мной, проигнорировали или просто его сигнал не рассмотрели. Корабли повернули обратно в порт Артур, где и сгинули. А прорвись тогда эскадра во Владивосток, и, как я уже говорил, война обязательно завершилась бы по-другому. Я уж не говорю про позорный разгром второй Тихоокеанской эскадры в Цусимском проливе. После этого экскурса Пилкина в прошлое на мостике на минуту воцарилось молчание. Все о чем-то задумались. «Владимир Константинович, вот только не надо нам сейчас тут напоминать о прошлом. Мы все знаем, что тогда произошло, знаем как и почему. И сегодня такого не произойдет. Сегодня у нас одна задача – нанести противнику как можно более серьезный урон, а не сгинуть, как при Цусиме. Так что, господа офицеры, готовим корабли к бою. Да и самим бы не мешало приготовиться», – добавил я тихо, как будто сам себе. Но мои офицеры это услышали и поняли по-своему. Предоставленного времени, чтобы освободить корабли от вещей, дающих пищу огню, не хватило, так что этим экипажи продолжали заниматься еще некоторое время уже на ходу. Хотя еще перед походом все горючие материалы должны были быть удалены с кораблей. А нет, такого барахла было все еще немало, и его сейчас матросы выбрасывали за борт. Идем на врага. Находясь на мостике Петропавловска и глядя на свой маленький отряд, я думал. Да, маловато нас сейчас против немцев, но после воссоединения с Вердеревским наш отряд заметно усилится. Вот только догонит он нас до того момента, как мы сойдемся с противником или нет. Пока наш курс проложен к острову Руна, с намерением обойти его 5 милями восточнее, а далее идти к Риге. Где-то там должен находиться германский флот. Скорость держим не более 10 миль, надеясь, что Вердеревский все же успеет нас нагнать до подхода к острову. «Владимир Константинович», – обратился я к Пилкину, – «а давай мы с тобой прикинем, что, по-твоему, предпримет адмирал Шмидт?» «Нет никаких сомнений, он предполагает». «Да чего там, он уже точно знает, что корабли Трухачева, миновав минные заграждения, движутся на соединение с нами, и что в ближайшее время мы соединимся с его отрядом». «А ну, господа офицеры», – обратился я ко всем присутствующим на мостике, – «высказывайте свои предположения по этому поводу». «Тут очевидно только одно решение. Пока мы не объединились, германский адмирал должен ударить всеми силами по нам», — высказался князь Черкасский. «Да, это правильное решение, но вот почему-то Шмидт медлит. Возможно, он ждет приход Хиппера и Гедеке со своими дредноутами», — поделился своим мнением старший штурманский офицер линкора лейтенант Бунин. «Петр Николаевич, я сильно сомневаюсь в этом. Не имея при эскадре ни одного тральщика, они не рискнут сунуться в пролив». «Ваше превосходительство, но они могут пустить впереди себя миноносцы с тралами. – не сдавался Бунин. «Что ж, не будем исключать такую возможность. А вы, Петр Николаевич, я думаю, абсолютно правы. Адмирал Хиппер так и поступит. Пошлет какой-нибудь самый старый миноносец, что есть при его эскадре для контрольного тролления, а когда удостоверится, что фарватер надежно заминирован, будет требовать, чтобы ему прислали тральщики. А когда они прибудут, это одному Богу известно. Но сутки, как я полагаю, у нас есть. А если все же Хиппер надумает тралить миноносцами... Ну что ж, для того-то мы и посылаем туда Трухачева. Он с половиной своего отряда будет стеречь пролив, чтоб германцы не расчистили новый фарватер. Еще у кого какие мнения насчет действий Шмидта? А если адмирал Шмидт не только не ищет встречи с нами, но и побаивается нас? Хотя у него три линкора, несколько крейсеров и куча эсминцев, но ведь два из трех его линкоров имеют незначительное количество снарядов главного калибра, да и остальные корабли не могут похвастаться полным боекомплектом, то ему следует хорошенько подумать, прежде чем сражаться с нами. Я бы на его месте нанес в первую очередь удар по кораблям Трухачева, и прежде чем мы бы успели помочь Трухачеву, разгромить его или в крайнем случае нанести такие повреждения, что ему пришлось бы возвращаться назад в Монзунд, предположил наш флагманский артиллерист. Нет. «Я думаю, что этот вариант Шмидт даже не рассматривает». «Почему же?» «Посудите сами. Кто сейчас только что говорил, что снарядов у них мало? После встречи с Трухачевым на германских линкорах боезапаса останется еще меньше. А когда мы на него выйдем, то чем они будут тогда сражаться? Конечно, одним залпом можно потопить и славу, и цесаревича, но только тогда, когда они будут стоять на месте, ожидая расстрела. Но они же не будут стоять, а будут маневрировать и отвечать огнем на огонь. А раз так, то сколько снарядов потратит Шмидт на их потопление? Хотя это мы так думаем, что снарядов у нашего противника мало, и даже хотим считать, что их мало. А если мы глубоко ошибаемся и витаем в облаках, допустим, что на каждом вражеском линкоре по полкомплекта. А если так, то исход боя непредсказуем. И кроме того, зачем мы сейчас это обсуждаем? Ведь корабли Трухачева разделились на два отряда, и оба они находятся позади нас. Чтобы их атаковать, противнику надо пройти мимо нас. «Но есть и другой вариант», – проговорил князь Черкасский. «Давай, Михаил Борисович, предлагай». «Предположим, что Шмидт понял, что, соединившись, мы по силе даже станем немного сильнее его. Раз Хиппер с Гедеке не могут сюда войти, тогда ему самому надо как можно быстрее выбираться из залива. Я о том, что Шмидт, имея при себе столько тральщиков, он отсюда может попытаться расчистить фарватер от мин». Точно такие же предположения и рекомендации мы вскоре получили радиограммой из штаба флота. Выходит, что не одни мы так думаем. «Хорошо, что вы не Шмидт. А вот это самое правильное решение, на мой взгляд. Но прежде всего он должен сковать нас боем, чтобы дать своим тральщикам возможность очистить фарватер. И если мы им позволим это сделать, то нас ждут серьезные неприятности. Тогда надо срочно выслать вперед нефтяные эсминцы, чтобы они следили за кораблями противника», – предложил Свинин. «Вполне разумно. Передать приказ Беренсу. Идти полным ходом к рунам, встать у дозор восточнее острова, но в пределах его видимости, а о появлении противника сразу доложить, в бой не вступать, а отходить на соединение с главными силами». Новик и победитель после получения приказа быстро увеличили скорость и ушли вперед. «Продолжим, господа. как пойдет Шмидт, и если он решит действовать по тому же варианту, что предложил Владимир Александрович. Хотя мы и так знаем, что у Шмидта всего два пути. Один вокруг острова Руна, второй между островом и материком. Первый – это вокруг Руна, хотя пути длиннее, но тут мин нет. Но может повстречать нас, и бой в любом случае состоится. Второй короткий, но ему надо пересекать два минных заграждения. И хотя они жидкие, но он-то об этом не знает. Но вот то, что там выставлены мины, это он знает хорошо. На днях там им был потерян эсминец. Как вы думаете, может он предположить, что все пространство между островом и материком – это сплошное минное поле, наподобие того, что он форсировал в Урбенском проливе? «Может», – уверенно озвучил князь Черкасский. «Тогда у него всего один путь – это идти вокруг острова», – высказался Пилкин. «Я также склоняюсь к этому, но вот как на самом деле поступит Шмидт, мы только предполагаем. А чтобы знать точно, каким путем пойдет германец, у нас должна быть воздушная разведка». «Мичман!» – позвал я Никишина. «С Оренсбургом связались?» «Так точно, ваше превосходительство! Все передали, как вы просили. Обещали выслать аэропланы для разведки». «Вот и замечательно. Если летуны нас не подведут, то Шмидта мы не провороним». Воздушная разведка. Четыре часа назад с мыса Церель в Оренсбург пришло сообщение, в которое с первого раза было трудно поверить. К проливу подошла русская эскадра и атаковала германские корабли, заставив основную часть поспешно отойти фарватером вглубь залива. Но несколько кораблей противника полными ходами направились на север, куда еще утром ушли главные силы германцев. Сейчас наша эскадра стоит перед проливом напротив фарватера и ничего не предпринимает. Все это породило много вопросов и домыслов. Почему они не уходят? Чего ждут? В составе эскадры всего-то два линейных корабля. И что они такими силами смогут сделать, особенно если германский флот вернется? Нет, они бы не стояли тут просто так, зная, что германский флот где-то поблизости. Наверняка они ожидают подхода остального русского флота. Если это так, то становится понятно, что они, по всей видимости, после соединения предложат бой германским кораблям в заливе. В городке это известие восприняли по-разному. Кто-то с энтузиазмом, но многие желали гибели русскому флоту и России в целом. Ведь известно, что рабы, особенно потомственные, относятся к своим хозяевам с обожанием, а к тем, кто пытается освободить их из рабства, с ненавистью. Так и многие потомки эстов, латов и частично ливов с жейматами готовы были вылизывать сапоги германцев, которые на протяжении столетий считали их ниже овец, при этом тщательно ненавидя русских, которые поставили коренных прибалтов вровень с людьми. И по городку и крепости поползли слухи, что там у мыса произойдет генеральное сражение между двумя флотами. Сарафанное радио уже разнесло, что к двум русским линкорам подошли еще два линейных корабля и два броненосца, и вот-вот появится германец. К мысу Цирель потянулись люди, жаждущие зрелищ. Но не прошло и часа, как оттуда пришло еще одно невероятное известие. Русские входят в залив. Через два часа с берега увидели, что к острову Абра подходят какие-то корабли, вскоре опознанные как русские линейные корабли типа «Гангут» в сопровождении двух броненосных крейсеров и нескольких эсминцев. Вскоре в Варенсбург пришел эсминец-победитель, с которого на берег сошло почти 150 пленных немецких моряков, многим из которых пришлось оказывать медицинскую помощь, а уж потом думать, как этих пленных переправить на материк. Кроме доставки пленных, у командира эсминца Кавтранга Дмитриева было задание связаться с начальником авиационной станции, аэродрома. На тот момент старшим там был лейтенант Лишин. На авиационной станции уже все знали, что в залив вошла русская эскадра под командованием Бахерева. Кроме того, лейтенант уже получил приказ от своего непосредственного командира, капитана второго ранга Дудорова, по первому требованию командующего русской эскадры, вошедшей в залив, всеми имеющимися силами поддержать флот, которому будет нужна поддержка с воздуха и дальняя разведка. Только вот сил-то в отряде, к огромному сожалению самого Лишина, всего-навсего 4 гидросамолета и 2 сухопутных аэроплана, но вот-вот должны прилететь с острова Муон обещанные Дудоровым еще 4 аппарата. Так что Дмитриев и Лишин только обсудили некоторые моменты воздушного прикрытия кораблей, а также проведение разведки в интересах эскадры. Лишин заверил, как только флоту понадобится помощь авиации, он тут же поднимает все аппараты в воздух. Когда с мыса Цирель сообщили, что показались дымы возвращающейся германской эскадры, Лишин связался с Бахеревым, от которого получил приказ направить один самолет на разведку кораблей «Хиппера» и выявить, есть ли в составе эскадры тральные суда. Вылетевший на разведку лейтенант Горковенко встретил германские линкоры в 15 милях севернее пролива. Он больше часа кружился в некотором отдалении от немецких кораблей, пока не начались проблемы с мотором, из-за чего пришлось возвращаться назад. Но главное он выяснил – тральщиков при эскадре нет. Но на обратном пути он увидел, что эскадра Бахерева покидает стоянку у острова. Итак, час тому назад русская эскадра снялась с якоря и ушла на юг. Лейтенант Лишин по приказу адмирала готовил свой отряд к вылету, но вначале нужно выслать разведчиков. Лейтенант Литвинов получил задание и самым первым из всего отряда вылетел на гидросамолете М5 со своим летнабом на обнаружение германской эскадры, находящейся в заливе. Еще один аэроплан, пилотируемый лейтенантом Нагурским, улетел за мыс Цирель к выходу из пролива. Задача выяснить, какие действия предпринимает германская эскадра линейных кораблей. Намереваются германцы прорываться через минные заграждения в проливе или стоят перед проливом? Не появились ли при эскадре тральные суда, а если появились, то сколько? Лейтенант получил строгий приказ производить только разведку, по окончании которой срочно лететь обратно и доложить о результатах увиденного. В бой с аэропланами противника по своей инициативе не вступать. Оставшиеся аэропланы отряда вылетают через час и следуют к острову Руно. Именно туда сейчас движется эскадра Бахерева. К этому времени с Моана должен прилететь еще один отряд аэропланов, посланный Дудоровым на помощь. И после дозаправки, возможно, кто-то из них, если еще останутся силы управлять аэропланом, также последует в район острова Руна. Прошло 30 минут, как гидросамолет лейтенанта миновал остров Руна и теперь приближался к противнику, замеченному издалека благодаря черному шлейфу дыма, выбрасываемому из множества труб германских кораблей. Да сколько же их тут? Никак более 30 вымпелов будет, подумал лейтенант Литвинов, глядя на показавшиеся корабли противника. Вот этот большой корабль – один из германских линкоров. Рядом крейсер и два эсминца. Вот еще один линкор. Откладывалось в голове летчика. Лейтенант разглядывал корабли противника, которые увеличивались в размере по мере приближения к ним. В это время Летнап записывал все увиденное на специальный лист бумаги. Лейтенант еще раз окинул пространство впереди себя, запоминая увиденное. Но это не все. Лейтенант заметил кое-что еще. Вдали, ближе к берегу, также были дымы каких-то кораблей, и первое, о чем он подумал, надо слетать туда и разведать. Литвинова от изучения состава вражеской эскадры отвлек тычок в бок от мичмана Румянцева. Лейтенант посмотрел на своего летнаба, который ткнул рукой куда-то вверх и стал готовить свой матцинг к стрельбе. «Мать вашу!» – вырвалось у лейтенанта, когда он увидел, как сверху из-за облаков на его самолет пикировали два поплавковых истребителя FF-33 и один сухопутник Фоккер-Е. Он потянул ручку управления на себя и увеличил газ. А что ему еще оставалось делать? Только идти навстречу противнику, подставлять свой хвост – это самоубийство. Как-никак, а впереди у него пулемет, и он сможет за себя постоять, а позади ничего нет. Вот в руках у мичмана затрясся пулемет, посылая рой пуль навстречу первому противнику. Попал или нет мичман противника, неизвестно. А вот противник повредил верхнее крыло на гидроплане. Ткань на крыле затрепетала в набегающем потоке воздуха. Когда разминулись с последним из немцев, в крыльях М5 было не менее 10 пробоин. После каждого попадания Литвинов матерился, но это все мелочь. Главное, мотор цел. Похоже, что мичман также в долгу не остался и все же зацепил первого вражину. Один из немцев вышел из боя и полетел к берегу. «Надо уходить!» – прокричал мичман. Лейтенант и сам понимал, что прорваться дальше к югу у них шансов нет. С той стороны летели еще несколько аэропланов противника. «Да, надо уходить, пока нас не сбили», – проговорил он вслух, хотя вряд ли Румянцев его расслышал из-за шума от мотора. Литвинов со снижениями, активно маневрируя, чтобы не попасть под пулеметные очереди более скоростных аэропланов противника, уходил на север. Уже несколько раз в опасной близости от их гидросамолета проходили пулеметные очереди, еще добавилось несколько дырок в крыльях и в самой лодке. Но Бог берег их, и пока ни одна пуля не попала в двигатель. Но он не уберег мичмана. В одной из последних атак Румянцев дернулся и схватился рукой за правое плечо. Литвинов увидел, как между пальцев мичмана проступала кровь. «Сильно зацепило!» – почти ухо мичману прокричал лейтенант. Мичман, стиснув зубы, только помотал головой, давая понять, что его пуля зацепила слегка, но, возможно, он еще не осознавал тяжести своего ранения. Германцы все же бросили преследование, по-видимому, из расходов весь боезапас, а может, бензина осталось только на то, чтобы вернуться на аэродром. Лейтенант Литвинов только обрадовался такому повороту дела, так как его гидросамолет имел повреждения, а мичман Румянцев ранен и неизвестно, насколько тяжело. Возможно, мичман просто не хотел показать истинную тяжесть ранения своему товарищу и командиру. Надо быстрее передать разведданные на свои корабли, и доставить Румянцева на станцию, пока он не истек кровью, подумал лейтенант. «Надо сообщить нашим, что мы видели. Ты сможешь дописать донесение адмиралу?» – прокричал Литвинов на ухо мичману. «Да, смогу. И потерпи, уже немного осталось. Видишь, вон те дымы у горизонта. Это наши корабли идут». Гидросамолет летел навстречу со своим флотом. Радужные думы германского адмирала. Да, эти русские непредсказуемые. Вице-адмирал Шмидт вел свои корабли навстречу русской эскадре, которая по собственной глупости или по недоразумению оказалась в Рижском заливе. Когда ему доложили, что русские линейные корабли входят в залив, то несколько минут он просто не мог понять, а с какой же это целью они сюда вошли. И вот сейчас адмирал, находясь на мостике своего флагманского линейного корабля «Вестфален», вспоминал, с чего же начинался сегодняшний день, который еще вчера не предвещал ничего экстраординарного. Рано утром, где-то в начале 5 по берлинскому времени, было получено известие от контр-адмирала Хиппера. Его радиотелеграфисты начали перехватывать интенсивные переговоры между русскими кораблями. Он еще удивлялся, что это происходит у русских, ведь раньше такого не было. Еще не занялся рассвет, как с десяток русских корабельных радиостанций начали интенсивно вести переговоры. Вначале решили, что у русских в устье Финского залива на одном из кораблей случилась авария, и он призывает к себе помощь. Но потом по изменению силы сигнала поняли, что корабли-то постепенно приближаются. Кроме того, некоторые корабельные радиостанции передают короткие радиограммы не шифром, а открытым текстом. Видимо, из-за спешки и неумелых радиотелеграфистов, наверное, надеялись, что их не успеют перехватить. А то, что у русских очень мало опытных радиотелеграфистов, стало известно еще в начале войны, так как почти все переговоры между русскими армиями и корпусами велись практически открытым текстом, и сухопутное командование германской армии этим очень умело пользовалось, читая их переговоры, и всегда знала ближайшие планы русского командования. Вот и сейчас, благодаря этим неумехам, стало известно, что из Финского залива по направлению к Ирбенскому проливу выдвигаются русские линкоры. Адмирал Хиппер просил разрешения выйти со своими главными силами навстречу, перехватить русских на полпути, навязать бой и разбить. Я, когда читал эту радиограмму, еще подумал, неужели русские решились на генеральное сражение? Против Хиппера русские могут выставить 4 своих линкора, возможно, еще пару вполне неплохих броненосцев. Это 56 орудий в 12 дюймов в бортовом залпе. У Хиппера на 4 линкорах и 2 линейных крейсерах 66 орудий главного калибра, но из-за неудачного размещения артиллерии на кораблях в бортовом залпе могут участвовать только 50 орудий, но 18 из них – это 11-дюймовые, что стоят на крейсерах. В этом плане у русских преимущество на 6 орудий. И к тому же, как выяснилось в бою при Либаве, их новые 12-дюймовые орудия на 10 кабельтовых дальнобойнее наших. Если русские вышли вместе с броненосцами, то у Хиппера будет преимущество в скорости. Из-за броненосцев русский отряд больше 18 узлов идти не сможет, и даже такая скорость для них будет предельная. Очевидно, что она будет как минимум еще на 1-2 узла меньше, а это значит, что Хиппер может диктовать русским дистанцию боя. Но если у русских в море только одни дредноуты, то они будут иметь преимущество в скорости над линкорами Гедеки, а разница в 2 орудия над ними еще ничего не значит. Я мог бы поддержать его своими 3 линкорами, но боюсь, что как только выйду из залива с линкорами, то русские тут же попытаются снова проникнуть в залив через южный проход. Крейсера и минное заграждение их задержат ненадолго, а прорвавшись, они тут же заминируют фарватер, и нам вновь придется начинать все сначала. Но уж один-то линейный корабль я выделить смогу, пусть только подойдут сюда. Мне пришлось отдать приказ Хипперу оставаться на месте и ждать русских у пролива. Зачем куда-то идти, если противник сам идет к тебе? Если на самом деле намерен тебя атаковать. Но через час я отменил свой же приказ и разрешил Хипперу идти на перехват русской эскадры. Оставив 2 крейсера и несколько эсминцев у входа в пролив, он с основными силами направился навстречу русским. А поступил я так из-за того, что из штаба получил известие, что у русских в море всего 2 броненосца и 3 крейсера под охраной дюжины эсминцев. Их обнаружила, как мне передали, субмарина Ю-26. Возвращаясь из боевого похода, она в 20 милях юго-западнее мыса Дагерорт на значительном расстоянии от себя обнаружила русские корабли. Выйти в атаку на русские корабли в тот раз она не смогла, ввиду большой дистанции для пуска торпед. Линейные корабли русских с Ю-26 не видели, но не факт, что их там не было. Они могли находиться где-то впереди. Вот потому-то я и приказал адмиралу Хипперу идти на перехват этого русского соединения, а адмиралу Гедеке его поддержать. Но, как я теперь понимаю, это была уловка русских. Еще стало известно, что русские все же закончили работы по углублению канала и теперь могут по нему перебросить через Монзунд корабль любого тоннажа. Это хотя и косвенно подтверждает агентура, действующая в Финляндии. Они доносят, что русские намерены направить туда тяжелые корабли, вплоть до дредноутов. Если эти сведения верны, и русские направят через Монзунд линкоры, чтобы усилить свои морские силы в архипелаге, думал я в тот момент, то, возможно, в ближайшее время надо ожидать от них попытки прорыва в Рижский залив. Нужно срочно организовать воздушную разведку во внутренние воды архипелага и выяснить, что там за корабли находятся. Если линкоры будут обнаружены, то придется пару линейных кораблей держать перед южным проходом. Для поддержки сухопутных войск хватит крейсеров и эсминцев. А пока подождем этот отряд, состоящий из 2 дредноутов и 2 броненосцев с охранением. Вот только где еще 2 линкора? И где этот пресловутый отряд адмирала Бахерева? Может, он тоже вышел в море и пока остается необнаруженным, или его корабли направляются в Монзунд? Да и радиостанции его кораблей отчего-то молчат. Через 4 часа от Хиппера поступило сообщение, что русские корабли повернули на север и отходят в сторону Финского залива. Он намерен с 2 линейными крейсерами и легкими силами броситься в погоню, пользуясь преимуществом скорости. Он полагает, что если удастся догнать русских, то он сможет связать их боем до подхода линкоров Гедеки. Как бы горячий Франц не попал в ловушку, гоняясь за русскими, мы до сих пор не знаем, где еще два русских линейных корабля. Воздушная разведка так и не обнаружила их в архипелаге. Там только два броненосца, да один крейсер и множество других мелких судов, сосредоточенных возле южного прохода. Еще через полтора часа Хиппер сообщил, что в 50 милях южнее финского побережья видит дымы русских кораблей, спешащих ко входу в Финский залив. Есть шанс отрезать броненосцы и крейсера и не дать им уйти в залив. Но тут была получена радиограмма от фрегатен-капитана Вернера Ловенхарта. Он, запрашивая всех, хотел выяснить, что за корабли находятся в квадрате 211-23. А еще через полчаса он начал взывать о помощи. Его отряд преследуют русские линкоры. В это самое время я находился в 18 милях севернее Риги, и корабли моего отряда обстреливали русские позиции по просьбе сухопутного командования. И я хорошо понимал, что мне с моими линкорами никак не успеть так быстро выйти из залива по фарватеру и помочь Ловенхарту, так что я даже не пытался что-либо предпринять. Мне оставалось только приказать Ловенхарту постараться выжать из машин все возможное и попытаться добраться до Рижского залива. На то, что он сможет уйти от русских, я даже не надеялся. Но вот прижать их шанс был. Между тем Хипперу ушла радиограмма повернуть назад и перехватить русских, если они будут прорываться на север. Также последовал приказ капитану первого ранга фон Гернету, чьи крейсера и эсминцы были в это время в охранении перед проливом, поддержать прорыв Ансвальда. Вот только ни один из командиров этих кораблей не был самоубийцей и не желал подставлять свой корабль под 12-дюймовые снаряды. Увидев издалека, что стало с крейсером и этим неуклюжим пароходом под огнем линкоров, они решили не искушать судьбу и заблаговременно удрать навстречу дредноутам Хиппера. Остальным кораблям, находящимся перед проливом, а это два десятка вспомогательных судов, был отдан приказ рассредоточиться или уйти фарватером в залив. На аэродроме под Виндавой также получили приказ срочно любым способом помочь отряду кораблей фрегатен капитана Ловенхарта, подвергнувшемуся нападению русских. Но авиация помочь не смогла. Русские перехватили отряд Вернера Ловенхарта. Крейсер Ниобе и гидроавиатранспорт Ансвальд потоплены. Два эсминца получили серьезные повреждения. Через час дозорные корабли, находящиеся перед Ирбенским проливом, доложили, что в непосредственной близости появились русские линкоры. Поначалу Шмидт не придал этому большого значения. Ну, появились, ну и что? Кроме Ниобе и Ансвальда, больше русским поживиться нечем. Все тихоходные корабли ушли по фарватеру в залив. Что может придумать этот русский адмирал Бахерев? А это мог быть только он, рассуждал Шмидт, анализируя создавшуюся ситуацию. Только одно. Пока у него есть время до возвращения Хиппера, постараться заминировать фарватер и быстро уходить. Как ни кстати, Хиппер увел свои линкоры, но в этом я сам виноват. Теперь я понимаю, это была уловка русских, чтобы выманить на себя дредноуты, уводя их от пролива. А в это время другой отряд наносит удар по находящимся перед проливом нашим легким силам. И это ведь почти удалось. Не попадись им до этого Ниобе с Ансвальдом, русские могли бы собрать неплохой урожай перед проливом. А так все корабли успели получить предупреждение от погибающего крейсера и своевременно отойти в залив. Хотя из-за узости фарватера прохождение было замедленное, концевые были обстреляны и получили незначительные повреждения. Хорошо, что потерь не было, и никто не затонул на фарватере. То, что русские обязательно заминируют фарватер, нет ни малейших сомнений. Но и катастрофы в этом я также не видел. Имея две флотилии тральщиков, мы быстро очистим фарватер от мин. Тральщикам же никто не сможет помешать это сделать. Вот только из-за этой помехи в виде мин я не смогу своевременно помочь хипперу, если русские решатся на генеральное сражение. Хотя я не думаю, что русские решатся на бой с линкорами Гедеки и Хиппера. Сейчас обе их эскадры разделены между собой большим расстоянием. Им вначале нужно соединиться, а это очень трудно проделать. Можно сказать, что это даже невыполнимо. Русским надо спешить, если они хотят проскочить мимо Хиппера, который уже спешит сюда. В любом случае он будет первым, а там и Гедеке с линкорами подоспеет. Надо будет только обнаружить эскадру Бахерева и не дать ему соединиться с остальным русским флотом. Тогда мы уничтожим его раз и навсегда. Адмирал Шмидт уже предвкушал победу над этим беспокойным русским адмиралом, который столько крови попортил их флоту, представляя, как линкоры Гедеки и линейные крейсера Хиппера заступают дорогу на север и уничтожают большую часть русских кораблей. Но то, что в следующий момент предпримет этот безумный, как еще его назвать, русский адмирал, он и подумать не мог. Когда я получил сообщение, что русские корабли начали движение по фарватеру с намерением проникнуть в Рижский залив, вначале не мог в это поверить. Что этот безумец делает? Зачем-то по собственной глупости залезает в залив. А ведь я считал его умнее. Он что, не понимает, что ему отсюда не выйти? Хиппер с Гедеки его утопят прямо на фарватере посреди пролива, если он надумает прорываться назад. Надо пока не поздно снять вешки с фарватера, чтобы затруднить проход русским из-за боязни налететь на свою же мину. Но мой приказ немного запоздал. Русские уже определились с фарватером и беспрепятственно по нему продвигались. А остановить их нам на фарватере в тот момент было просто нечем. Несколько эсминцев, что пытались это сделать, были вынуждены отойти, попав под обстрел крейсеров. Я до сих пор не могу взять в толк, зачем русская эскадра залезла в эту западню и что русский адмирал собирается делать. Из донесения капитана второго ранга Витинга явствует, что в залив вошли два линейных корабля, четыре крейсера и не менее шести эсминцев. Точно определить количество эсминцев ему не удалось, так как пришлось спешно отходить, но не исключено, что были и другие корабли. Тут же я поставил в известность высшее командование о том, что в залив вошла русская эскадра, на что получил приказ немедленно ее уничтожить. Интересно, и чем же я их должен уничтожить? Командование отлично знает, что два моих корабля, за исключением Рейланда, имеют в своих погребах только четверть боезапаса. Этого хватит максимум на 30 минут боя. Крейсера и большинство эсминцев также имеют неполные боекомплекты. У кого половина, у кого немногим больше. Хотя я получил подтверждение, что транспорт со снаряжением вышел. Вот только поздно они спохватились. Да и как он войдет в залив, когда тут русские? Да, а ведь никто и предположить не мог, что русские смогут решиться на такое. Но эти умники, засевшие в штабе, намекают мне, что я имею три линейных корабля против двух русских. Но демонстративно забывает, что по количеству стволов в бортовом залпе у нас одинаково, А вот калибр на 1 дюйм меньше, как и дальность стрельбы. Будь на море туман, тогда этот фактор был бы не столь важен. Еще не надо забывать, что их линкоры быстроходнее моих, и они в любой момент могут выйти из-под огня. Тут еще принц Генрих настаивает, чтобы я немедленно атаковал русских. Нет, надо вначале приготовиться. Подождем, когда Хипер подойдет. Возможно, он сумеет войти в залив. По всей видимости, русские заминировали за собой проход, а у Франца нет ни одного трального судна. Все они собрались тут. Хотя что-то есть в Мемеле и Пилау. Да еще там должны находиться на ремонте несколько поврежденных еще в начале этой операции и, возможно, уже подлатанных. Если нет, то мы должны отсюда поддержать его прорыв. А сейчас, в первую очередь, надо организовать разведку и выяснить намерения русских. Второе. Надо распределить по башням боеприпас. Несмотря ни на какие трудности, это можно сделать. Тут ничего невероятного нет. Конечно, придется очень сильно потрудиться. В первую очередь, надо пополнить погреба концевых башен, так как именно им придется больше всего поучаствовать в перестрелке с русскими. Контр-адмиралу Хеббингхаусу пришлось оставить при эскадре поврежденный на мине Штральзунд, а самому с двумя крейсерами Регенсбург и Грауденс в сопровождении 3 эсминцев отправиться на поиски русских кораблей. Он не опасался, что его кто-то сможет перехватить, так как все корабли у него новые и достаточно быстроходные. Да, непредсказуемы эти русские. Кто бы мог подумать, что они решатся на такую авантюру? Это просто самоубийство, вот так взять и войти в западню. А как они смогли провести Хиппера, подставили ему еще один отвлекающий отряд, а он и купился? А этот адмирал Бахерев оказывается очень даже серьезный противник. И как бы он ни преподнес нам еще пару сюрпризов, от которых будет тошно. Вот чувствую, что он не зря сюда вошел. Хеббингхаус обнаружил русские корабли недалеко от Аренсбурга, стоящими на якоре северо-восточнее острова Абра. Он насчитал всего с десяток вымпелов, но ему показалось, что за островом виднеются мачты, а это значит, там также скрывается еще несколько кораблей. Кроме этого, он уже знал, что 2 русских крейсера сейчас находятся где-то у южного прохода в залив. Об этом донес адмирал Гофман, который был вынужден ретироваться перед ними, хотя имел некоторое преимущество. Быть отрезанным от основных сил, а тем более подставиться под орудия линкоров, очень не хотелось. И все из-за того, что ни он, да и никто другой из германского флота не знали, где сейчас находятся русские линкоры. Они вот спокойно стоят тут и даже не предпринимают никаких действий. Да они даже сейчас игнорируют его корабли, даже не пытается его обстрелять или отогнать. Что это? Неужели пренебрежение нами из-за своего превосходства? Но они-то в принципе никакого преимущества перед нами не имеют, если только у русских тут не 2 линкора, а все. Но тогда кого преследовал Хиппер? Корабли Хеббингхауса еще больше сократили дистанцию, чтобы точно выяснить, есть ли корабли за островом. Но рассмотрели только мачты одного корабля, и, как определили сигнальщики, мачты принадлежат малому кораблю, возможно, эсминцу. Хиппер, как только получил сообщение от Шмидта о том, что эскадра адмирала Бахерева вошла в Рижский залив, тут же повернул свои линейные крейсера обратно к проливу. Хотя у него была возможность догнать и сковать боем хвост другой русской эскадры, отрезав от остальных пару броненосцев. Но поймать и уничтожить Бахерева... Этот русский слишком нагл и непредсказуем. а сейчас, по сообщению Шмидта, он в западне. Это так думает Шмидт. Нет, не такой этот русский адмирал, чтобы так безрассудно засунуть голову в петлю. У него точно есть туз в рукаве. Ладно, посмотрим, такой уж он везучий, как идет молва о нем. И вновь Хипперу пришлось напрягать машинную команду и двигатели и гнать свои корабли самым быстрым ходом обратно, чтобы успеть блокировать выход из залива. К проливу он пришел первым, успев по пути обогнать линкоры Гедеки на час. Подойдя к проливу, он не сразу поверил в свою удачу, ведь вешки, обозначающие безопасный фарватер, находились на месте. Безалаберные и недисциплинированные русские их не убрали. Настоящие морские волки, какими без сомнения являются немецкие моряки, обязательно бы сняли вешки, чтобы затруднить противнику обнаружение фарватера и проход по нему. А может, это снова непредсказуемое азиатское коварство русских, и они обозначили вешками ложный фарватер прямо через минное поле. И чтобы это проверить, нужны были тральщики, которых при эскадре не имелось. Хиппер все же решил проверить фарватер и направил по нему миноносец. Корабль вначале медленно, с опаской двигаясь по фарватеру, углубляясь все дальше и дальше от входа, постепенно прибавлял ход. Он прошел уже более полутора миль и... ничего не происходило. Адмирал Хиппер опять был в недоумении. Фарватер чист, русские его не заминировали. С миноносца докладывают, что мин в фарватере не обнаружено, а он прошел почти две мили по нему. Да и вешки, обозначающие фарватер, насколько они видят, не убраны. Адмирал решил еще немного подождать. Пусть миноносец удалится на 3-4 мили, и если ничего не произойдет, он начинает форсировать фарватер. Хиппер уже отдавал приказ своим кораблям начать движение по фарватеру, когда в 35 кабельтовых от входа миноносец нарвался на мину. Тут же полетела радиограмма Шмидту о невозможности пройти заминированным фарватером. Так я и думал, русские заминировали фарватер. Теперь нам с этой стороны придется расчищать фарватер и помочь Францу проникнуть в залив. А вместе мы быстро уничтожим русскую эскадру. Но русские не будут сторонними наблюдателями и будут стараться препятствовать троллению. Значит, нам придется их сдерживать, пока не будет вновь протрален фарватер. И ведь можно подождать еще сутки, пока к Хипперу не подошли бы тральщики, и тогда мы с двух сторон быстро очистили старый фарватер или пробили новый. Но принц Генрих и слушать ничего не хочет. Настаивает на немедленном уничтожении русских линкоров. Я телеграфировал адмиралу Бахману и доложил о существующем положении и о том, что можно было бы предпринять. Я хотел только одного, чтобы он повлиял на императорского братца и добился от него разрешения отложить начало этой операции на сутки. Но ни он, ни адмирал фон Поль ничего не смогли добиться от принца. Он был непреклонен в своем решении. Такие малоутешительные мысли посетили Шмидта. Вскоре был разработан план. Понимая, что русская эскадра не позволит тральщикам беспрепятственно проводить тролление в проливе, он решил отвлечь русских на себя. Шмидт принял решение направить тральщики поближе к берегу по мелководью между островом Руно и мысом Думеснес. За тральщиками последуют и все остальные вспомогательные суда. Что тут есть минное заграждение, он знал, так как несколько дней назад здесь погиб С-31, но он надеялся, что рядом с берегом на мелководье, и если и есть мины, то наставлены они не так уж густо, как в других местах, и тральщики этим путем должны быстро пройти по направлению к проливу. Да и пройти-то им надо в два раза меньше, чем остальным, идущим в обход острова. Тральщики, выйдя к проливу, начинают по кратчайшему расстоянию пробивать новый фарватер, а он с главными силами в это время связывает боем русскую эскадру.